Эстафетная палочка. Первое действие триллера было сыграно, но театр продолжался. При расстреле лидеров Ленинской партии торжественно присутствовали руководители НКВД Ягода и Ежов. Присутствовал и начальник охраны Сталина Паукер, бывший парикмахер в Будапештском театре опереты, попавший в русский плен во время мировой войны. Далее октябрь, ГПУ и блистательная карьера. Но Паукер по-прежнему любил театр и сам был неподражаем в искусстве шутовства. Орлов описывает, как Паукер показывал хозяину свой любимый номер, изображал несчастного Зиновьева, которого ведут расстреливать. Паукер, Зиновьев, беспомощно висит на плечах охранник. Волочит ноги, жалобно скулит, потом падает на колени и вопит. «Пожалуйста, ради бога, товарищ, вызовите Иосифа Виссарионовича!» Сталин неистово смеялся. Но смеялся он еще и потому, что уже знал конец удалого рассказчика. Паукер тоже относился к старой гвардии, так что вскоре весельчаку-актеру предстояло исполнить сходную роль в его триллере. И также молить убийц, и также звать хозяина, и также получить пулю. Ягода, ценивший исторические сувениры, забрал себе пули, которыми были расстреляны знаменитые революционеры. Когда его расстреляют, исторические пули заберет себе расстрелявший Ягоду Ежов. Потом расстреляют и Ежова, и пули навсегда останутся в его деле. В описи, приложенной к делу, так и сказано: пули револьверные, сплющенные, завернутые в бумажки с надписью «Каменев, Зиновьев». Некая эстафетная палочка смерти, которую они усердно передавали друг другу. Уничтожая левых, он начинает подготовку к расправе над правыми, готовит новое зрелище и новых актеров. По требованию следователя Каменев показывает, Бухарин также принимал участие в террористических планах. Эти показания взяты для второго действия триллера. Не забыл хозяин и о Рютине. Его перевозят в Москву во внутреннюю тюрьму НКВД. Рютин — единственный, кто по правде посмел бунтовать, должен стать бесценным действующим лицом в будущем зрелище, в процессе над правыми. Но он и здесь остался единственным, единственным, кто отказался. И хотя с ним, как он сам писал, обращались как с животным, он устоял. Из всей когорты партийных знаменитостей он один сохранил честь — скромный Рютин. В его деле осталось последнее письмо в президиум ЦИК, ставшее известным через полстолетия. «Я не страшусь смерти, если следственный аппарат НКВД явно незаконно для меня ее приготовит. Я заранее заявляю, что даже не буду просить о помиловании, ибо не могу каяться в том, что не делал и в чем абсолютно невинен. Но я не могу терпеть творимых надо мной беззаконий, прошу защитить меня от них. В случае неполучения мной защиты, я еще раз буду пытаться защитить себя теми способами, которые в таких случаях единственно остаются у беззащитного, бесправного, связанного по рукам и ногам, наглухо закупоренного от внешнего мира и невинно преследуемого заключенного. 1 ноября 1936 года. Письмо Ежов переслал Сталину. Еще 2 месяца безуспешно мучили Рютина, но опять ничего не добились. В январе 1937 года его расстреляли. Хозяин еще раз понял, Ягода не на высоте, по-прежнему нянькается с партийцами. Решив покончить с Ягодой, он, как обычно, осыпал его милостями, даже поселил в Кремле. Ему было сказано: вы заслужили место в Политбюро. Впоследствии будут писать о садизме хозяина, об этом обязательном возвышении жертвы перед ее ликвидацией. На самом деле прагматичный Сталин хотел, чтобы жертва усерднее работала и не была готова к финалу. И главное, он любил роль Отелло. Он возвышал их перед концом, чтобы народ видел, как он их любил и как они обманули доверчивого Иосифа. Хитрый Ягода поглупел от счастья. В ожидании дальнейших наград он распорядился ускорить сооружение канала «Москва-Волга». Тысячами гибли голодные заключенные, надрываясь на строительстве. Ягода надеялся, что канал назовут его именем. Как он старается угодить? Хозяину нравится все царское, и Ягода вводит суперформу для высших чинов НКВД. Белый китель с золотым шитьем, нежно-голубые брюки и позолоченный кортик, который носили лишь морские офицеры при царе. Смена караула у здания НКВД теперь происходит на публике, как царской лейб-гвардии. Роскошное помещение клуба НКВД превращено в подобие старорежимного офицерского собрания. Начальники управления устраивают балы. Советские дамы, жены новой аристократии, устремились к партнерам. В сентябре 1936 года начальник иностранного управления Слуцкий дает бал-маскарад. Большой вращающийся зеркальный шар, подвешенный к потолку, разбрасывает по погруженному во мрак залу блики света, создавая иллюзию падающего снега. Мужчины в смокингах и мундирах, дамы в длинных вечерних платьях, на многих маски и маскарадные костюмы, взятые из Большого театра. Но это пир во время чумы. Недолго им расстреливать других. Недолго их женам носить новые туалеты. Слуцкий будет отравлен, а 90% тех, кто танцевал в этом зале, расстреляны. 25 сентября хозяин и его новый выдвиженец Жданов направили телеграмму из Сочи, где они отдыхали, верному Молотову и Политбюро. Считаем абсолютно необходимым и срочным делом назначение товарища Ежова на пост наркома внутренних дел. Ягода явным образом оказался не на высоте своей задачи в деле разоблачения троцкистско-зиновьевского блока. ГПУ опоздал в этом деле на 4 года. Сталин делает Ягоду наркомом связи, но Ягода знает хозяина. Он уже все понял. Мука ожидания развязки началась.